Глава 447. Можно будет обсудить. Резиденция рода Цинь, внутренние покои. Из курильницы шел слабый аромат амбры. Вокруг чайного стола сидели Цзуи, Фан Хайлю, Джан Зунхань и Цинь Уян. Необычайно изящная женщина заваривала для них чай. Ее движения были грациозны. Она тщательно придерживалась старинных традиций чайной церемонии, и это не могло не радовать глаз. Красивое женское лицо, приятный аромат чая, царила гармоничная атмосфера. «Хороший чай!» Джан Зунхань, попробовав чай, не удержался и похвалил. «Так много сортов перепробовал, но сегодня узнал, что все это был обычный». Он покачал головой. Все присутствующие знали, что Джан Зунхань — человек достойный и честный. Несмотря на то, что он вот уже 20 лет занимал пост премьер-министра, он никогда не стремился к личной выгоде для себя и своей семьи, а его самым большим хобби было чаепитие. Большую часть зарплаты он тратил на покупку чая, к тому же часто во время приема гостей и друзей угощал своими ценными сортами чая. Джан Зунхань испробовал все известные отечественные и иностранные сорта, но сегодняшняя чашка чая вызвала у него искренний восторг. «Это же сокровище старины Циня!» Фан Хайлю со смехом произнес. «Когда я вернулся, то попробовал одну чашку, попросил его поделиться немного со мной, а он отказал. Скупердяй!» «Скупердяй?» Цинь Ян невольно выпучил глаза, зашумев. «Ты хотел, чтобы я поделился с тобой несколькими килограммами. Откуда у меня так много?» «Это ведь чай, способный продлить жизнь». Он, Цинь Ян, и так проявил огромное великодушие, угостив им Фан Хайлю. Начальник китайской экстра-ассоциации без раздумий указал на Цзуи, сказав: «Если хочешь пить, обратись к консультанту Цзо. Это он подарил мне чай». Вот так он перевел стрелки. Цзуи неловко улыбнулся. Ему ничего не оставалось, кроме как достать из пространственного кольца две деревянные коробочки с чайными листьями источника жизни. «Старейшина Фань, министр Чан, простите за столько ничтожный подарок». С этими двумя авторитетами Цзуи вел себя в высшей степени почтительно. И Джан Зунхань, и Фан Хайлю внесли колоссальный вклад в расцвет и могущество Китая. Это были настоящие герои. Джан Зунхань и Фан Хайлю слегка удивились. Первый сказал: «Консультант Цзо слишком учтив». Цинь Ян, не выдержав, отставил чашку и промолвил: «Берите, эти чайные листы могут продлить жизнь». С тех пор, как был получен древний чай, Цинь Ян ежедневно заваривал по два листа и отчетливо чувствовал положительный эффект. Именно поэтому он не желал видеть, как Джан Зунхань и Фан Хайлю из вежливости отказываются от такого подарка. Нельзя было этого допустить, ведь оба человека являлись мощными опорами Китая. Фан Хайлю, поразмыслив без стеснения, взял деревянную коробочку. «Спасибо». Джан Зунхань, немного поколебавшись, тоже не стал отказываться от подарка. «Консультант Цзо заботлив». Оба человека уже успели за свою жизнь добиться великих успехов. Чайные листья источника жизни на самом деле не представляли для них большого соблазна, просто они не могли отвергнуть добрую волю Цзуи. Хотя в руках Цзуи не было никакой власти, и он не происходил из влиятельного клана, но статус альфа позволял ему быть на равных с Джан Зунханем и Фан Хайлю. В этой комнате собрались самые могущественные лица Китая. «Как-то слишком легко вы получили чай», — Цинь Ян произнес. «Я вот кое-что отдал консультанту Цзо в обмен на чай». «Вот же старый лис». Фан Хайлю и Джан Зунхань были не глупы и не могли не понять намека Цинь Яна. Фан Хайлю отложил коробочку с чаем, спросив: «Консультант Цзо, что старина Цинь отдал тебе в обмен на чай?» «Небесное серебро». Цзуи поднял указательный палец левой руки. Надетое на палец серебряное кольцо будто ожило, превратилось в серебряную змейку и, извиваясь вокруг пальца, проползла наверх, и на кончике пальца сформировалась бесформенный комок. При виде такой поразительной картины на лице стоявшей рядом женщины показались удивление и любопытство. Цзуи рассмеялся. «Старейшина Фань, министр Джан, если у вас есть такой металл, я готов заплатить за него высокую цену». Фан Хайлю символизировал китайское сообщество экстраординаров, а в руках Джан Зунханя сосредотачивалась светская власть. Если оба человека захотят собрать небесное серебро, то у них будет куда больше шансов добиться успеха, чем у самого Цзуи. Любое количество такого несравнимо ценного в мультивселенной металла, как небесное серебро, было важно для Цзуи. Не нужно думать, что в низкоуровневом измерении нет ценностей, на которые зарятся в высокоуровневом измерении. Небесное серебро служило ярким примером. Цзуё уже успел получить 2 куска небесного серебра. Первый кусок он потратил на увеличение объема пространственного кольца. Поскольку небесное серебро нельзя хранить в пространственном кольце, Цзуи сформировал из подаренного Цинь Юаном серебра несколько украшений, которые носил на себе. Это кольцо было частью этого серебра и сейчас наглядно демонстрировалось перед 2 авторитетами. «Высокую цену?» Фань Хайлю с интересом спросил. «Насколько высокую?» Цзуи улыбнулся. «Насколько высокую? Это можно будет потом обсудить». Джан Цзунхан невольно спросил. «Для чего нужен этот металл?» «Пространственное кольцо». Честный ответ мгновенно принёс Цзуи волну добродетельной силы. «Пространственное кольцо?» Джан Цзунхань поразился. «Вещь, что способна вместить в себя разные предметы?» Цзуи кивнул. «Да». Есть выражение «безобидный простолюдин неприятности навлекает из-за своего богатства». Но Цзуи был значительно больше, чем простолюдин. Он не тревожился о том, что раскрыл своё пространственное кольцо, потому что не боялся притянуть к себе чьи-либо жадные взгляды. Вообще-то он так много раз в присутствии посторонних пользовался пространственным кольцом, что сейчас, разумеется, не было нужды что-либо скрывать. И Цзуи не боялся, что Фань Хайлю и Джан Цзунхань начнут заламывать цену за небесное серебро, поскольку в этом мире лишь одному ему требовался этот металл, никто другой не станет совершать такую покупку. Фань Хайлю призадумался. «Эти 2 коробки с чаем только что хранились в пространственном кольце. Ещё... 2 истребителя F-45 и суперкомпьютер тоже были доставлены благодаря этому кольцу». Последний вопрос мучил многих на исследовательской базе. Цзуи снова кивнул. «Верно». Фань Хайлю и Джан Цзунхань невольно переглянулись и по взгляду друг друга кое-что поняли. Они оба осознали, что это пространственное кольцо стоит слишком дорого. Джан Цзунхань кашлянув сказал. «Кстати, о F-45. США через дипломатические каналы выразили нам протест». Цзуи сбил на Гаити 3 истребителя F-45. 2 из них бесследно пропали. США не могли остаться равнодушными. Они уже узнали о карательной операции Цзуи, поэтому он стал главным подозреваемым. Только остров Гаити не являлся территорией США, а Цзуи при этом был альфой, поэтому это дело нельзя было публично раскрывать, чтобы не дестабилизировать мировую обстановку. Фань Хайлю со смехом сказал. «Старина Вуд разговаривал со мной». Старина Вуд был американской альфой, а также одним из 7 героев, которые основали сообщество экстраординаров. Едва Фань Хайлю замолк, как полный возмущения рёв пробился сквозь множество барьеров и донёсся до ушей каждого присутствующего. Цзуи изменился в лице и резко встал.